Глава 10. Татьянин день. Плохо, что у меня нет союзника. Я не могу сказать мужу: кто-то из твоей семьи отравил Галину Ежову. Придется разбираться самой. Может быть, Григорий поможет. Но я ничего не знаю об этом человеке. У богуна плоский голос. Вот что меня бессознательно тревожит. Не доверяю людям, у которых звуки рождаются где-то в миндалинах и сразу выпрыгивают наружу, точно лягушки изо рта злой сестрицы. Вот голос у нового бойфренда Кристины низкий, чуть глуховатый, при этом насыщенный, и его можно разложить на цвета. Древесно-коричневый и темно-синий. Густые мазки, плотные текстуры. Уловить цвет голоса богуна мне долго не удавалось. Наконец я поняла. Серый. Но не мягкой серебристостью кошачьей шкурки он отдает, не полынной резкостью, а жутковатой однозначностью застывшего бетона. После завтрака я взяла набор с машинками. Илья купил его для Антоши, забыв, что у нас есть точно такой же. Игрушки всегда пригодятся, если живешь в поселке, где в каждом третьем доме обитают дети. «Отнесу их Валентине». Я помахала коробкой. Соседка жаловалась, что не может занять неуемного внука. Я прошла мимо дома Галины, бросила взгляд на осиротевший сад. Мысль о причинах ненависти к этой деятельной и увлеченной женщине не оставляла меня. «Убивают не только из ненависти», — сказала я себе. «Убивают и тех, кто мешает. Убирают, как помеху». Я перешла через дорогу. Коттедж Валентины, нарядный, как первоклассница на линейке, сложен из белого и красного кирпича. Он смотрит окна в окна на домик Ежовой. На мой звонок неторопливо вышла толстая черная лабрадориха. Ноги у нее тонкие и кривые, а тело толстое, как у купчихи. За лабрадорихой спешила сама Валя. Ее доброе невыразительное лицо было похоже на помятую подушку, на которой остался отпечаток чужого сна. Она приняла мое нехитрое подношение, рассыпаясь в пылких благодарностях. «Как здоровье Виктор Петровича?» Я сказал, что Виктор Петрович еще немного слаб, но динамика, безусловно, положительная. «Бедная Галя». «Да, бедная Галя. Это повторяют на все лады, который день. Нелепая и страшная смерть еще долго будет притягивать внимание». Валентина принялась выпытывать у меня подробности последнего визита Ежовой. Она искренне печалится о смерти соседки. Но печаль соседствует в ней с тайным восторгом. Она упивается, слушая, как смерть прошла в двух шагах от нашей семьи. «А ведь она и меня могла угостить пирогом. Ах, страшное дело, Танечка». А я все думаю, как она провела свой последний день. Кто к ней приходил, с кем она разговаривала. Валентина, добрая душа, не увидела в моем любопытстве ничего странного. «Да, вот так ведь живешь, с соседями встречаешься, а потом раз — и на тот свет», — бесхитростно согласилась она. «Я цветы поливала тем утром, видела только Виктора Петровича вашего, больше никого. Ну, он к Гале часто захаживал». «Вот это сюрприз!» Я постаралась скрыть изумление. «Не знала, что они были дружны». Валентина помялась. «Ну, не сказать, чтобы между ними была прям дружба-дружба». Я невольно рассмеялась. «Представить, что Виктор Петрович изменяет Ульяне? Да еще с соседкой!» Отсмеявшись, я дала понять Валентине, что мой свекор — преданный и верный супруг. «Бог с тобой, милая моя!» — испуганно замахала руками Валя. «Я этого и близко не имела в виду. Тяжба у них была, вот я о чем». «Что за тяжба?» На крыльце показался маленький белобрысый Валин внук. «Ба, хочу поиграть!» Испугавшись, что он отвлечет ее, я показала ему коробку. «Ну же, давай, мой маленький вождь, смотри, какие роскошные бусы припасла для тебя глупая белая женщина». Подкуп удался. Бутуз выхватил у меня машинки и удалился под удрученное бабушкино воркование. «А как же сказать спасибо, Сашенька? Кто скажет спасибо тете?» Я увлекла ее в сад. «А о какой тяжбе идет речь?» «Ну, тот участок земли, где баня. Галина узнала, что забор был поставлен неправильно». «То есть я-то не в курсе?» — спохватилась она. «Может, и правильно. Я разве землемер? Да у нас у самих-то рыльцев пушку, по правде говоря. Мой отец на целый метр чужой земли разохотился. Видишь, где забор поставил?» Она даже покраснела от неловкости. «Валя, я не стану это обсуждать с родителями Ильи», — заверила я. «Мне все равно, где тут чья земля. Но ведь с наследниками Ежовой придется решать этот вопрос. Наверняка Ульяна Степановна привлечет меня. Лучше заранее понимать, с чем предстоит иметь дело». «Я умею говорить убедительно», — Валя вздохнула. «Галина завела со мной этот разговор месяца два назад. Ей в руки случайно попали какие-то планы, и она углядела, что ее участок должен быть шире. Виктор Петрович отхватил себе лишку». «Много?» Соседка снова помялась. «Передвинул забор метра на три». «Ого!» «Ровно до вашей старой вишни. При прежних владельцах ее ветки свешивались через забор. Я здесь давно живу, помню. Затем участки переходили туда-сюда, Ежовский вообще продавали по 100 раз, и под шумок Виктор Петрович переставил свою ограду. Может, Ульяна его надоумила». Я подумала, что мой свекор мог и сам выкинуть такой фокус. Мрачительный наш. Соседская земля временно осталась без хозяина. Разве можно было упустить такую возможность и не откромсать от нее ломоть? Вишня. Старая вишня. Я представила себе наш двор и ахнула. «Валя, он же баню там поставил». «А я о чем?» — подхватила она, щуря серо-голубые глаза. «Галина была очень сердита, когда пришла ко мне. Агат свои надела, можешь вообразить?» Я понимающе кивнула. Массивные серые клипсы и кольцо величиной с шайбу Галина цепляла всякий раз, когда была не в духе. «Агат успокаивает нервы». «Виктор Петрович вроде как решил, что этой баней он окончательно застолбил участок за собой. Теперь никак его не отобрать. И вот еще что. Галя ведь с ним попыталась сначала по-хорошему поговорить, а он ей нагрубил». «Ну да, это вполне в духе моего свекра». «Что он ей наговорил?» — со вздохом спросила я. «Что она живет одна, ей многого не требуется, а у него 3 детей и внуки подрастают. Нужно быть человеком без стыда и совести, чтобы отбирать у них землю. Велел ей даже не смотреть в сторону его бани. А если, говорит, устроишь поджог, я тебя саму спалю». У нее ведь, Таня, и в мыслях не было никакого поджога. Боже упаси, откуда он такое взял? А Галина как отреагировала? Ну, внешне она спокойная была, но я видела, что внутри вся кипит. Отношениями соседскими она очень дорожила. Сказала, что худой мир лучше доброй ссоры. А главное, с Люсей они душа в душу. Галя не хотела терять их дружбу. Она начала готовиться к суду. Виктор Петрович узнал об этом и запел по-другому. «Вот неожиданность!» — не выдержала я. Валентина хихикнула. «Виктор Петрович на 2 шага вперед не думает, что есть, то есть». «Иногда, мне кажется, совсем не думает», — брякнула я. Спохватилась, что сказала лишнее. «Он, конечно, умеет довести до белого коленя. Не поспоришь», — рассудительно сказала Валя. «Но ведь попытался все исправить. Ходил за Галей, предлагал деньги. Все ж таки не уперся, как бык, а пошел на попятную. Вот только Галя стояла на своем. Денег мне не надо, хочу свою землю обратно. Готовила такой иск, чтобы не подкопаться. Документы собирала, нашла юриста. А свекор твой принялся обхаживать ее, понял, что наезды его бесполезны, и решил лаской. Она иной раз зайдет ко мне и смеется, тортики носит. В другой раз явился с цветами, букеты таскал ей вот такенные». Виктор Петрович представился мне в образе товарища Саахова с переломной гвоздичкой через ухо. Но как все это проходило мимо меня? И никто из Харламовых ни словом не обмолвился. Или они сами не знали? Вполне возможно. Мы все привыкли к мысли, что Виктор Петрович не способен на инициативу, если только дело не касается бани или технических работ по хозяйству. А ведь он не упомянул, что был у Галины в воскресенье, вслух подумала я. Позабыл, должно быть, оправдала его добрая Валентина. Или перепутал. А больше я вроде бы и никого и не видела у Гали. Но у меня, Тань, память тоже дырявая. Я подумала, что нужно заглянуть к ней на днях. Наверняка она вспомнит что-нибудь еще. Из людей, подобных Валентине, не вытащишь нужное за один прием. Она будет восстанавливать воскресный день урывками. Зато если собрать эти клочки, эти перепутанные фрагменты, получится законченный рисунок. Я на это надеялась. Когда я возвратилась домой, на крыльце меня поджидала Варвара. Губы у нее были поджаты, заметь, я это раньше подготовилась бы, но мои мысли были заняты ее отцом. «Где ходишь, Татьяна?» — отнесла Валя игрушки для ее малыша. «Ай, молодец!» — во весь голос нараспев проговорила она. «О чужих детишках позаботилась, а своих, значит, повесила на шею больному старику?» Я посмотрел на нее внимательнее. Взвинченная. Глаза блестят, как у алкоголика при виде выпивки. Красная ниточка рта нервно подергивается. Все ясно. Варя общалась с мамой. Когда-то я долго размышляла, отчего в присутствии Ульяны Степановны Варвара теряет человеческий облик. Вывод был неутешителен. Вот оно, проклятие недолюбленных детей, вечно заявлять о себе громким криком голодного птенца в гнезде. Варвара исполняет это буквально, Илья — иначе, но оба они по-своему доказывают родителям, что достойны их внимания. Этого не исправить. Видит Бог, я очень люблю своего мужа. Тем острее чувство беспомощности. Стоишь со своей любовью, как дурак на берегу моря с мешком, набитым пеньковой паклей, а в 10 шагах от тебя тонет его лодка. Но законопатить эти щели можно только изнутри и только самому. Мой взрослый, умный, состоявшийся муж в присутствии родителей превращается в мальчугана в шортиках, который бежит показывать матери каждый слепленный куличик. «Как мило!» — небрежно говорит мать, даже не бросив взгляд в его сторону. «А теперь ступай, ступай! Мешаешь!» «Я очень благодарна твоему папе за помощь». «Ой, благодарна она. Вы поглядите. А покажи-ка мне пальчиком, Таня, в чем она проявляется, твоя благодарность?» На ее визгливый голос вот-вот сбежится вся семья. Нет, лучшая схватка — это та, которой удалось избежать. Молча поднявшись по ступенькам, я попыталась зайти в дом, однако Варвара преградила мне дорогу. В кухонном окне мелькнул силуэт. Ульяна заняла наблюдательный пост. «Я заберу детей, чтобы они не мешали Виктору Петровичу», — миролюбиво предложила я. «Будешь нас детьми шантажировать. Чего еще от тебя ожидать? Чуть что, сразу похватала дочь с сыном и в кусты!» Ох, какой могучий пронзительный голос в этом худосочном теле! Точно фонтан, бьющий из маленького отверстия такой мощной струей, что сшибает с ног. «Приходишь, уходишь, слова никому не говоря. Как хозяйка себя ведешь. Хоть бы разочек обед с нами приготовила, хозяюшка!» Варвара наступает, тесня меня к лестнице. «Что происходит?» Это встрепанный Илья высунулся из окна на втором этаже. «Да жена твоя опять во всей красе выступает! Вот что происходит! Побросала детей на отца и смылась чужих нянькать! Конечно, отец-то ведь ей не родной, о нем можно и не заботиться!» И понесла, и понесла. Если Варю вовремя не остановить, она идет в разнос. В целом все стандартно. «Мы его приютили, а он нам фигвамы рисует!» Я молча выслушала, что их семья приняла меня как родную, детей моих с рождения качали, каждые выходные распахивают для нас двери своего дома, от меня ни тепла, ни помощи, ни простой человеческой благодарности. И ведь что поразительно, Варвара вовсе не скандалистка и не грубиянка. Я напоминаю себе об этом каждый раз, боясь сорваться. Последний раз это случилось, когда она взяла мое кольцо. Мамино кольцо. Я положил его на край раковины, чтобы вымыть руки. А Варвара, напустившись на меня, схватила его в запале, делая вид, что хочет швырнуть в окно. Она бы этого не сделала. Нет, Варя не злая. По крайней мере, пока не попадает под материнский пресс, так что из нее брызжет во все стороны кислый алый сок. Я ведь понимаю, что вынуждает ее так вести себя со мной. Но тогда это не спасло. Видимо, сейчас у меня в глазах явственно мелькнуло воспоминание о том случае. Только воспоминание. Но Варвара отшатнулась, подбоченилась, выпятила челюсть, словно придавая себе смелости. «Ну давай! Опять душить меня будешь! Не боюсь я тебя!» Жилистое горло под моими пальцами, хрип, выкоченные глаза. «Боишься», — ровно сказала я, развернулась и ушла в сад. Вместо того, чтобы бежать за мной, осыпая оскорблениями, Варвара как-то сникла. Она осталась на крыльце, продолжая отчитывать меня, но нагрев под этой кастрюлей уже выключили, а к затихающему бульканью я не прислушивалась. Баня маячила среди деревьев, и я подошла к ней, по колено промокнув от росы. На постройку бани у Харламова ушло 5 лет. Баня — его детище. Единственным, кому он позволил помогать себе, был печник. Хотя поначалу Виктор Петрович уверял, что класть печи он научится сам, ничего сложного в этом нет. Ульяна окоротила его, пригрозив, что в бане, где будет стоять печь, сложенная его руками, он будет мыться до конца времен в полном одиночестве, и никто другой не перешагнет ее порога. Эта угроза его устрашила. «Я смотрю не на баню, о нет, я смотрю на дворец, Тадж-Махал, египетскую пирамиду, храм святого семейства. Все великие постройки мира воплотились в небольшом бревенчатом срубе. Это великая гордость моего свекра. Страшно вообразить, что творилось в его душе, когда он представил, как ее заберут. Нужно спросить у нашего юриста, можно ли изымать незаконно присвоенную землю вместе с постройками, возведенными на ней. Если да...» На ступеньку бани скакнула буро-зеленая лягушка. Я подошла ближе, рассматривая бугристую кожу, острые выступающие глаза. Это маленькое существо показалось мне дурным предзнаменованием. «Таня, пойдем в дом. Варька уехала к бабушке». Я обернулась и увидела Кристину. Личико у нее осунувшееся, то ли переживает из-за отца, то ли не все хорошо складывается с ее новым парнем. Так вот, почему Ульяна Степановна с утра была зла и накрутила хвост собственной дочери. Бабушка — это Нонна Анатольевна, мать Ульяны. Единственная из нас, кто не пляшет под ее дудку. Нонна появляется здесь раз в год, приезжает на такси бизнес-класса, проталкивает свое грузное тело по дорожке рывками, яростно вбивает трость в брусчатку. Ее черные глаза на выкате смотрят только вперед. Землистого оттенка лицо багровеет по мере того, как Нонна приближается к дому. На выскочившего с поклоном Виктора Петровича она обращает внимание не больше, чем на подзаборного шарика, и только появление Варвары способно вызвать улыбку у нее на губах. Варвара — любимица. Она единственная пошла по стопам бабушки. Нонна Анатольевна заведовала поликлиникой, дважды хаживала, как она выражается, замуж, после браков оставшись богатой вдовой. Мужей она выбирала из своих пациентов. Я подозреваю за ее выбором точный расчет. Благодаря бабушке Варвара может позволить себе работать 3 дня в неделю. Каждый месяц Нонна подкидывает своей голубке приличную сумму. Мы все знаем, что после смерти старухи ее просторная квартира в сталинском доме, гараж и многочисленные бриллиантовые серьги с кольцами достанутся Варе. Ульяна в завещании не упомянута. Дочь упала в глазах Нонны, когда связала свою жизнь со сферой торговли. Я как-то застала отголоски давнего спора. «Ты поликлиникой заведовала, а я продмагом!» — выкрикнула раздосадованная Ульяна. «Еще неизвестно, от кого больше было пользы!» «Не заведовала, а разворовывала!» — отбрила Нонна. Ульяна вылетела из комнаты как ошпаренная и до конца дня была так страшна собой, что даже муж отказывался к ней подходить. Боялся, что превратит в камень одним взглядом. Точно медуза Горгона. Варвара навещает бабушку дважды в месяц. Ульяне грех роптать, наследство ее матери останется в семье. Однако она не может не бесноваться, осознавая, что помани ее мать внучку пальцем, и Варя, бросив семью, переедет к бабушке. Месяц назад Нонне представили Григория. Та осмотрела его, выразилась кратко. «Прохиндей!» Но идею брака одобрила. «Бери, что есть», — сказала она Варе. «Тебе перебирать харчами не приходится. Давно уж рожать пора». К Илье бабушка относится добродушно, но без малейшей любви. Кристину считает вертихвосткой. Наши дети для нее и вовсе не существуют. Она каждый раз небрежно уточняет, трое у нас или четверо. Обеспокоенная Кристина проводила меня до коттеджа. Мне показалось, она хочет что-то сказать, но на крыльцо выбежали дети, и она молча ушла к себе. «Мама, пойдем почитаем». «Пойдем, Антоша. Выбирай книжку». Стоя перед шкафом, в ожидании, пока сын определится со сказкой, я перебирала книги. Пальцы мои задержались над белым томом, по корешку которого вился длинный зеленый стебель. «Справочник растений средней полосы России». Я не помнила, чтобы мне раньше попадалась эта книга. Определенно нет. Я бы ее не забыла. Толстая, прекрасно изданная на мелованной бумаге. Цветные фотографии соседствуют с подробными иллюстрациями. Я пролистала справочник, и рука моя замерла. В разделе «Зонтичные» уголок каждой страницы был загнут. В книжке, которую протягивал мне снизу Антоша, точно такие же уголки. Это привычка моего свекра. «Что мы почитаем, милый?» — спросила я рассеянно, не отрывая взгляда от справочника. «Зонтичные. Кориандр, морковь, петрушка, сныть, купырь, болиголов». «Сказки дядюшки Римаса, мама». «Антошка, зачем мы будем маму отвлекать? Давай вдвоем почитаем, картинки поглядим». Его дед выступил из-за двери с улыбкой, глядя на меня. «Спасибо, мы сами справимся», — сказала я суше, чем следовало. «Вы устали, Виктор Петрович, вам нужно отдыхать». «Это Варвара наслушалась, что ли?» — он хохотнул. «Глупости. Не знаю, чего она тут голосила. ПМС должно быть. Бабы в эти дни дуреют». «Мы сами справимся», — повторила я. Книга была у меня в руках, раскрыта на начале раздела. «Виктор Петрович, а откуда у нас этот справочник?» «Я прикупил. По случаю». «Что за случай, интересно знать?» — загнал его в книжный магазин. От дождя прятался. «А вы ее читали?» «И читал», — согласился он. «А зачем?» Глупый вопрос, но лишь для тех, кто не знает старшего Харламова. Он не читает книг, если только речь не идет о развлечении детей. Думаю, идея, что можно загружать в свое сознание слова, написанные другими людьми, кажется ему абсурдной. Вопреки моим ожиданиям, Виктора Петровича не смутил этот вопрос. «Травок-то много», — охотно поведал он, рассматривая меня прищуренными кабаньими глазками. «Растут вовсю, цветут. Я думаю, вдруг пойдем гулять с детишками, они съедят что-нибудь не то. Надо и беречь детишек наших. Это ж детишки. Не приведи Господь, отведают какую-нибудь ядовитую дрянь. Вот как я. А если дедушка рядом, он убережет. Дедушка и сам поправился, и внучков защитит, точно. Он притянул к себе внука и, улыбаясь, глядел на меня. А то, не дай бог, отравится, повторил он, выделяя каждое слово. Ладонь его цепко лежала на плече Антона, не давая мальчику вырваться. Мы с Харламовым смотрели друг на друга. В моих руках книга, в его ребенок. Я усилием воли заставила себя растянуть губы в улыбке. «Замечательная идея, Виктор Петрович. Прекрасная». «Рад, что ты оценила. Поддерживаешь, так сказать, старика». За его широкой улыбкой мне почудился оскал упыря. «Пойдем, Антоша, сказки дядюшки Римуса ждут». Виктор Петрович неохотно отнял руку, и мой сын, прижимая книжку к груди, беззаботно затопал по лестнице наверх. Когда я повалилась на розовый диванчик в детской, губы у меня оказались пересохшими. Я не смогла прочесть ни одной строки. Недовольно Антон водил пальцем по странице, а я пыталась унять бешено колотящееся сердце. Что сейчас произошло? В самом ли деле Виктор Петрович угрожал отравить детей, если я буду лезть не в свое дело? Или я придумала то, чего не было? Когда родилась Ева, я впервые задумалась о том, что мои воскресные поездки подошли к концу. Мой муж не может не принимать условия игры. Компромисс? Его не существует. Или ты участвуешь во всеобщем помешательстве с воскресными обедами, или обособляешься, и тогда ты отщепенец, предатель, ренегат. Илья никогда не порвет отношений со своей семьей. Ведь даже я вынуждена признать, они любят его. По-своему. В том-то и беда. Было бы легче без любви. Рано или поздно мой муж убедился бы, что не получит искомого, что родник, к которому он приникает раз за разом, не разродится ни каплей влаги. Однако родник не высох, не иссяк. Вот только его журчащие воды отравлены. В моей собственной семье кое-кого из родственников могли не любить, но их уважали. У Ильи все обстоит наоборот. Они любят друг друга как могут, однако ни грамма уважения к близким не рождается в их сердцах. Не знаю, способны ли вообще старшие Харламовы на уважение или только на страх, замешанный на зависти. «Уважают начальство», — отрезал однажды Виктор Петрович, когда я пыталась объяснить, что ему есть за что восхищаться своим сыном. В те времена я еще пыталась говорить, объяснять, спорить. Пока не поняла, что каждое мое возражение Ульяна Степановна жестом фокусника превращает в дубину с шипами, и эту дубину обрушивает на голову моего мужа. «Твоя жена посмела пренебречь семейным ужином? Прекрасный повод пройтись по твоему заиканию. Вытащим его на белый свет, заставим тебя вспомнить все унижения, которые ты перенес в детстве, и выдадим этой стерве тебя обратно в таком состоянии, что ты даже не сможешь произнести «Ты, Танюша!» Она осмелилась возвысить голос за общим столом. «Заступилась за тебя?» «Ах, все-таки некоторые люди трудно обучаемы. Но у нас широкий выбор средств для воспитания. Пусть не беспокоится на этот счет. Вспомним твою первую любовь. Вы расстались, потому что ты был сутулым ботаном, а ее новый ухажер так отделал тебя, что ты попал не в кино, куда вы собирались вдвоем, а в отделение челюстно-лицевой хирургии. Да будь ты мужчиной, дал бы ему сдачи!» То, что ты был одиннадцатиклассником, а он недавно вернулся из армии, не остановило бы по-настоящему храброго парня. Что ж поделать, милый, ты у нас трусоват, но мы любим тебя и таким. Надеюсь, вы поняли принцип. Я боялась приводить наших детей в эту семью. Я видела, что они сделали со своими собственными. К моему изумлению, все пошло не так, как ожидалось. Быть может, яд, столь остро действовавший на среднее поколение, выдыхался на младшем, но мои дети росли свободными от мучительной власти бабушки. Они не боялись ее, не страдали, за исключением того случая с губной гармошкой. Однако тогда Ульяна что-то поняла и присмирела. Ева независима и хитра, способна давать сдачи. Антон — добродушный уволень, не умеющий обижаться. Невозможно выразить, как я тревожилась за них обоих. Но оказалось, что мои дети без труда вписали бабушку, дедушку и двух теток в картину мира, не нарушив его гармонии. Ну да, бабушка с дедушкой бывает кричат и ругаются во все стороны, а тетя Варя рыдает и хлопает дверями, а тетя Кристина бесится просто так. Как здорово, что у мамы с папой тихие голоса. Вот что изложили мне один за другим мои дети, когда я пыталась выяснить, трудно ли им терпеть воскресенье. Однако я зорко стояла на страже. И он настал, тот день, когда мне пришлось спикировать на врага, подобно ожившей горгулье. Случилось это из-за губной гармошки. Ева пошла в первый класс. Одна из ее подружек принесла в школу губную гармошку и на перемене изобразила на ней что-то залихватское. Моя дочь была покорена. Она умоляла папу купить ей это чудо, пока Илья не сдался. Я полагала, что это обычный Евин каприз, баловство, которое будет забыто через неделю. Но Ева с неожиданным энтузиазмом взялась осваивать новый инструмент. К этому времени она чуть-чуть играла на фортепиано. Может быть, поэтому гармошка далась ей легко. Включив обучающие ролики на планшете, она часами сидела, раскачиваясь, подобно факиру перед коброй, и извлекала сиплые печальные звуки. Так мог бы трубить самый маленький простуженный слоненок в стаде. Вскоре она уже наигрывала простые мелодии. В очередное воскресенье мы поехали к Харламовым. Гармошка лежала у Евы в рюкзаке. Обед прошел мирно, даже весело, благодаря Кристине. Когда младшая сестра Ильи в ударе, может рассмешить любого, и час кряду она изображала современных актеров, которым предложили сыграть курочку Рябу. Я не знала половины из них, но смеялась от души вместе с остальными. После десерта и недолгого отдыха Ульяна пожелала еще развлечений. «Ева! Иди сюда!» Она притянула к себе девочку. «Сыграй-ка мне! Хочу послушать, чему ты научилась!» Но Ева вдруг засмущалась. «Не сейчас, бабушка!» «А когда же?» — удивилась Ульяна. «Не знаю, когда. Потом. Попозже». «Если бабушка просит, значит, надо сыграть!» — нравоучительно заметила свекровь. «Неси свою гармошку!» Ева отстранилась и посмотрела на нее из-под лобья. «Я сейчас не хочу». «Ева!» Голос Ульяны зазвучал повелительно. Не дать не взять учительница, требующая от ученика выйти к доске и грозящая вызовом родителей в школу. «Как ты себя ведешь?» «Я просто не хочу сейчас играть. Ну, что в этом такого?» «А бабушка хочет, чтобы ты ее уважила». «А я не хочу». Ульяна Степановна прищурилась. Ева топнула ногой. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами. Евино упрямство, от которого мы с Ильей страдали дома, сейчас защищало ее от самодурства бабушки, стена, воздвигнутая между вражеской армией и осажденным городом. Бабушка откинулась в кресле, ноздри ее едва заметно раздулись. Хитрая улыбка осветила лицо. «А ты ведь не умеешь играть!» — сочувственно протянула она. «Ай да, Ева! Всех обманула девка! Врет, что научилась, а сама запись родителям включает!» Она подмигнула Еве, как сообщнице, якобы очень довольная, что разгадала ее хитрость. Я ждала, что дочь призовет меня засвидетельствовать правду, но этого не случилось. «А вот и нет!» — твердо возразила она. «Я Умею. Да врешь ты все. Тон бабушки был безапелляционным. Если умеешь, докажи. Не хочу. Неумеха, неумеха. Лягушка, врушка, мокрая лягушка. Неумеха, воображала. Воображала первый сорт. Взял, поехал на курорт. На курорте заболел и под лавкой околел. Я не верила своим глазам. Дух маленькой злобной девочки вселился в мою немолодую свекровь. Она корчила рожи, высовывала язык. Она дразнила Еву и кривлялась, поглощенная своим злым фарсом до такой степени, что позабыла обо всем на свете. Я воочию увидела, каким ребенком она была. Неранимой, испуганной малышкой, обросшей с годами ядовитыми колючками, а заводилой и главой разношерстной компании, харизматичной, сильной и жестокой, не позволяющей ни врагам, ни друзьям вставать у нее на пути. Илья бросил на меня тревожный взгляд. Я коротко качнула головой, не вмешивайся, рано. Никогда прежде свекровь не показывалась в таком виде. «Мне не нравится, когда ты со мной так разговариваешь», — твердо сказала Ева. Она покраснела, но слез не было и в помине. «Ай, ой, сопля заморская! Вы поглядите на нее, не нравится ей! Фу ты, ну ты, ножки гнуты!» «Ты меня обзываешь! Так нельзя себя вести, это неприлично!» А я смотрела на нее и думала, что в моем детстве редкие дети могли сказать такое старшим. А девчонки возраста Евы почти все откуда-то этому научились. Виктор Петрович завел гнусавую волынку об отсутствии уважения к старшим. Уважение здесь ни при чем. В Еве совсем нет страха. Вот что меня восхищает в моей маленькой строптивой детке. Ярость, с которой Ульяна пыталась заставить ее сделать то, что втемяшилось ей в голову, была такой мощной, что продавила бы кого угодно, не только семилетнюю девочку. Но как раз семилетняя девочка встала насмерть. «Ты меня не любишь! Бабушку свою не любишь!» — кричала Ульяна. «Бабушка для тебя в лепешку расшибается, а ты и на паршивой гармошке сыграть не можешь!» «Как же мне тебе сыграть? Я же не умею!» — ехидно выкрикнула в ответ Ева. Цвет лица свекрови стал похож на кусок сырого мяса. Я испугалась, что ее хватит удар, и пыталась увести Еву, но какое там. Дочь гневно вырвала руку и обожгла меня негодующим взглядом. Волосы ее растрепались, в глазах блестели злые слезы, однако отступать она не собиралась. Нечто куда более важное происходило между этими двумя, чем спор об игре на гармошке. Откроет ли город ворота, чтобы осаждающие не подожгли его, или будет держаться насмерть, отстаивая свое право на независимость? «Да как ты смеешь с бабушкой так разговаривать?» «А ты первая начала!» «А ты сказала, что не будешь мне играть!» «Потому что не хотела, не хотела! Мне не нравится, когда меня силком заставляют!» «Да мало ли что тебе не нравится!» взревела свекровь во всю мощь своего голоса. «Вон твой отец с матерью сидят! Рожепостные! Ты думаешь, им что ли нравится? Никому не нравится! Все терпят! И ты будешь терпеть, дрянь малолетняя!» На дряни моя дочь заплакала. Я встала. Вокруг говорили наперебой. Илья подхватил девочку и утешал ее. Варя что-то лопотала. Ульяна выкрикивала нечленораздельное. Кристина за что-то упрекала отца. И только Люся смотрела на меня с молчаливым сочувствием, едва заметно качая головой. Но в ушах у меня застыла звенящая тишина. Она знала, как мучительны нам эти визиты. Знала с самого начала. Никому не нравится. Черт возьми, я была уверена, что она обманывается в отношении нас, что деликатность Ильи и моя вежливая сдержанность заставляют ее думать, будто мы и впрямь радуемся еженедельному воссоединению семьи. Это хоть как-то оправдывало бы ту чудовищную настойчивость, с которой она созывала всех нас на свои воскресные сборища. Но она не обманывалась. Она знала, что мучает меня и сына. Распухший от безнаказанности домашний тиран, пользующийся тем, что ее совестливый ребенок не может, не смеет, не умеет послать ее к дьяволу. «Моя дочь не дрянь», — отчетливо сказала я. «Вы никогда больше не будете с ней так обращаться». Илья потом признался, что он испугался. Не за меня, а меня. Свекровь что-то отвечала, но я не слушала. «Мы уезжаем!» Это относилось к моему мужу и плачущему ребенку у него на руках. И мы уехали. В машине Ева тотчас успокоилась. Маленький Антон и тот дольше расстраивался из-за случившегося, а ей было достаточно, что мама с папой на ее стороне. Дома она уснула от переживаний прямо на стуле в прихожей, не успев ни помыть руки, ни дойти до кровати, и Илья тихо перенес ее в постель. Я посмотрела на ее упрямо прикушенную даже во сне губу и тихо прикрыла дверь. Муж сидел на кухне. «Я больше к ней не поеду», — ровно сказала я. «Ни я, ни дети». Непроизнесенным осталось: «Ты можешь ездить сколько пожелаешь». Но того, что я увидела, мне было достаточно. Мои страхи начали сбываться. Свекровь пыталась подчинить себе моих детей, сломать их, причинить им боль. Сегодня она столкнулась с серьезным сопротивлением материала. Но я не буду больше подвергать свою дочь такому испытанию. «Я тоже», — сказал Илья. Я вопросительно взглянула на него. «Нельзя бросать родителей, что бы они ни творили», — 1000 раз повторял он мне. Я возражала, что между бросать и приезжать каждую неделю есть варианты, но мы оба знали, для его матери других вариантов нет. «Мама перешла все границы», — сказал он. «И это вы виноваты», — мысленно добавила я. «Вы подлаживались, подстраивались, играли по ее правилам. Вы. Все 4 и даже 5, включая Люсю. Однако у Люси есть хотя бы одно оправдание. Она попала в зависимость. А вас, 3 выросших детей, извинить нечем. Что мешало вам хоть раз договориться между собой и дать понять матери, что она взорвалась в своем желании быть муравьиной маткой? Что вы не станете больше потакать ее безумию? Вы могли объединить силы 1000 раз за эти годы. Поводов хватало. И все же вам ни разу не удалось то, что получилось сегодня у 7-летней девочки. Ну, допустим, твоих сестер удерживают родительские деньги. Ни одна из них не испытала на своей шкуре, каково это — работать с утра до вечера всю неделю, возвращаться домой, не соображая от усталости, где твой подъезд, быть увлеченным своим делом настолько, что забывать поесть. Даже Варвара с ее 3-дневной рабочей неделей. Что же говорить о Кристине? Но с тобой, милый, все иначе. Строго охраняя свою независимость, я сразу решила, что не польщусь на уговоры. Пусть малыши побудут у нас, пока вы в отпуске, или мы возьмем их на все лето, чтобы они дышали свежим воздухом. Я не влезла в долги, которые позволили бы старшим Харламовым выкатить мне огромный неоплаченный счет. И дети повсюду ездили с нами. А главное, никогда, никогда не оставались у дедушки с бабушкой без моего присмотра. О, как же это выводило из себя Ульяну! Но крыть горячую материнскую любовь ей было нечем. Вы не сумели дать ей отпор. Это вы развратили ее. Вот что я подумала, глядя на своего безмерно усталого мужа. Однако вслух не сказала ничего. В следующее воскресенье мы отправились в парк. Потом смотрели мультфильм в кинотеатре. Затем дети самостоятельно выпекали пиццу в ресторанчике. Изучали рыб в океанариуме. Гуляли вместе с нами, считая кошек, повстречавшихся на пути. А потом приехала Кристина. «Отдохнул и хватит», — сказала она брату. «Возвращайся, мама с папой тебя ждут». Илья покачал головой. «Я больше к ним не поеду. Мама извиняется. Просто в тот день она была очень расстроена, потому что...» «Не имеет значения», — перебил ее Илья. «Что за детский лепет? Извиняется она. Все, Кристин, правда, с меня хватит». Она прищурилась, и за хрупкой светловолосой девушкой выросла широкоплечья коренастая тень. «С тебя, получается, хватит. А с нас? Нам с Варей каково? Ты подумал? Отцу? Мама каждый день на него наезжает». «Не понимаю, при чем тут я?» «Илья, что здесь непонятного? Ты бросил нас одних, сбежал. Вроде как мы теперь должны с мамой сами разбираться, а ты постоишь в сторонке, весь такой обиженный». «Я и в самом деле обиженный. Ты присутствовала при сцене с Евой и все видела своими глазами». «Месяц с лишним прошел», — сказала Кристина. «Давно пора проехать и забыть. Знаешь, Илья, мужчине не к лицу быть таким злопамятным». «Я сам решу, что мне к лицу, а что нет». Он нахмурился. «Послушай, что за нелепый у нас с тобой разговор? Что ты хочешь от меня?» «Приезжай в воскресенье обедать», — без колебаний ответила Кристина. «Мама с папой ждут. Они соскучились по тебе». «А я по ним еще не успел». «Знаешь, может так получиться, что когда ты соскучишься, ждать тебя уже никто не будет». Повисла долгая пауза. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Илья. «Если ты решил, что можешь дезертировать, а нас с Варварой и папой оставить на передовой, флаг тебе в руки, Илюша. Характер у мамы сложный, здесь и говорить нечего. С ней тяжело. Раньше мы эту ношу делили на четверых, а теперь на троих. Ты хочешь, чтобы мы были тебе благодарны, или что?» «Я вообще ничего не хочу». «Если ты не приедешь в воскресенье, можешь считать, что сестер у тебя больше нет», — отчеканила Кристина. «И отца тоже». «Это ты и от папиного имени мне заявляешь?» — тихо спросил Илья. Кристина не успела ответить, в соседней комнате заревел Антон, и Илья вышел быстрее, чем я дернулась. Мы остались вдвоем на кухне. Все это время я молчаливо сидела в углу, не участвуя в разговоре. Прошла минута, другая, из соседней комнаты доносился голос Ильи, успокаивавшего нашего сына. «Ты делаешь ошибку», — сказала я. «Сейчас у вас есть возможность что-то изменить. Но если вы вернете все, как было, и притворитесь, будто ничего не случилось, так и останетесь в замкнутом круге». «Молчи!» — оборвала она меня с грубостью, которой я от нее прежде не слышала. «Это тебя не касается! Это семейное дело!» Я усмехнулась и сказала, что ее брат, так уж получилось, и есть моя семья. Кристина не отозвалась. Она смотрела в окно, то ли делая вид, то ли действительно забыв о моем существовании. Спустя минуту вернулся Илья. «Машинку сам себе на лоб уронил». Он с улыбкой покачал головой. Кристина тут же встала. «Мама, папа и мы с Варварой ждем тебя в это воскресенье». Она ушла. Илья долго молчал, затем задумчиво сказал в пространство. «По сути, визит Кристины — отчаянный крик о помощи». Я засмеялась и вышла. И продолжала смеяться, идя куда-то, не помню точно куда, кажется, в тапочках на лестничную клетку, потому что мне срочно требовалось покурить. И хотя я бросила 100 лет назад, а в доме, где мы живем, нельзя дымить на этажах, я все-таки шла по старой памяти то ли вверх по лестнице, то ли вниз, в надежде найти старое продавленное кресло, батарею с пустой баночкой на подоконнике, куда можно сесть, закурить и смотреть в пыльное подъездное окно, не думая совсем ни о чем. Как я могла надеяться, что они его отпустят? Как я могла быть так глупа? «Дисфункциональные семьи», — наставительно заговорило радио в моей голове голосом ведущего Николая Дроздова, — «жестко контролируют членов своего сообщества. Даже когда наблюдателю кажется, будто участник решительно порвал отношения с группой, его возвращают коллективными усилиями. поскольку его пример может привести к негативным последствиям для оставшихся членов семьи. Это семейное дело. Следующие два дня, куда бы я ни пошла, мне везде чудился взгляд моего свекра. Я так и не решила, что думать об эпизоде с книгой. Могло ли мне показаться? Да, вполне. Я крутила в голове мысль, что передо мной стоит убийца. Она могла управлять моим воображением. Но если нет... Варвара разгуливала по поселку под ручку со своим богуном. Чем дальше, тем меньше он мне симпатичен. Разве что его почтительное обращение с Люсей искупает в моих глазах половину грехов, о которых я, кстати, ничего не знаю. Буквально человек без биографии. Он так мало рассказывает о своем детстве, будто родился сразу взрослым. Даже истории о тяжкой водительской доле мы не слышали от него. Лишь раз он поведал под общим нажимом о женщине в голубом платочке, которую дальнобойщик подбирает на пустой дороге, где поблизости нет ни поселков, ни деревень, высаживает там, где она просит, опять же вместе, лишенным признаков человеческого жилья, а через 200 километров снова видит эту женщину, голосующей на обочине. Я слышал эту байку и раньше. Найти укромное место в доме мне так и не удалось. Мансарду заняла Кристина, решившая, что это подходящее место для йоги. В конце концов я догадалась, куда никто не сунется. Под предлогом, что нужно помыть в доме покойницы полы на пятый день, я взяла ведро с тряпкой, перчатки и прошествовала к соседке. Выдуманную примету никто не решился опровергнуть. Что-то побудило меня заглянуть в тумбочку, откуда я унесла 5 тетрадей. Пусто. Кто-то приходил сюда. Я проверила другие ящики, надеясь, что бумаги Галины не уничтожили, а переложили. Ничего. Чья-то мысль шла тем же путем, что моя. Но, сам того не зная, этот человек подтвердил мои подозрения. Мы имели дело с убийством, а не случайным отравлением. Кто-то боялся Галиных записей. Ее прекрасные сборники рецептов, ее рисунки... Где это все? Зарыто в земле или сгорело в печи нашей бани? У меня осталось всего 5 тетрадей. Первые 3 оказались дневником наблюдений за посадками. Я разочарованно отложила их. 4-я тетрадь меня озадачила. Ее начали вести, судя по датам, которые Галина заносила в левую часть листа, всего месяц назад. Раз в 3-4 дня появлялась надпись «Метеорит». Затем клубника. Следующая запись относилась к середине августа. Муравейник и лилии. Отличное название для книги, но при чем здесь тихий ежовский сад? Я с прошлого визита помнила, что в нем не растут лилии и, конечно, нет муравейников. Негоже лилиям прясть в муравейнике? Я заглянула в записи дальше и 2 не смогла разобрать, что-то вроде ЧЗК и ПЧН. Затем ровно неделю спустя, четко, крупно, со смешной завитушкой над первой буквой. Тортила. И это уже ни в какие ворота не лезло. Я закрыла глаза, представила, что иду по саду. Вокруг падают метеориты, вспыхивают белоснежные лилии. Толстая черепаха, сидя на муравейнике, насмешливо помахала когтистой лапой. Ха, толстая. Разве черепаха могла растолстеть? И если да, то как это заметить? Она ведь в панцире. Мысль о толстеющей черепахе завладела моим сознанием, и на некоторое время тортила вытеснила все остальное. Меня осенило. Торты. Супермаркет на окраине поселка выставляет в крутящейся витрине коробки с пирожными и тортами. Среди них есть и тортила, и муравейник, а ЧЗК, без сомнения, означает чизкейк. Метеорит — название конфет. Вот что она записывала. Подношение, с которыми являлся к ней мой свекор, ни в чем не знающий меры. Я взглянула на исписанные странички другими глазами. История унижений Виктора Петровича лежала у меня на коленях. Вместо своей оздоровительной прогулки он шел в супермаркет, закупал цветы и сладости, на больше у него не хватало фантазии, и возвращался кружным путем, чтобы его не заметили из собственного коттеджа. Вручал подарки Галине, улыбался ей, может быть, заходил в дом, чтобы после светской беседы перейти к тому, что его действительно тревожило. Уверена, как только за ним закрывалась дверь, эти торты отправлялись в мусорное ведро. Сильно же он обидел ее в первом разговоре, если она развлекалась следующие полтора месяца, принимая его жалкие подарки и держа его подвешенным на ниточке. В конце концов он понял, насколько смешон, и убил ее. Даже у его обжорства есть границы. Он не стал бы подбирать пирог с пола, если бы не хотел создать нужное впечатление. «Я был отравлен, едва не погиб!» Книг Виктор Петрович не читает, но телевизор в гостиной включен почти всегда. Ульяна Степановна уважает сериалы по Агате Кристи. Ему хватило ума извлечь из них убедительное, как он считает, алиби для преступника. Это смехотворно. Но я ведь и в самом деле поначалу была убеждена, что он единственный, кто вне подозрений. Я спрятала тетради под матрас в спальне Ежовой. Виктор Петрович думает, что уничтожил все записи, так что можно не стараться с тайником. Когда я опускала матрас на место, в прорезях решетки на полу мелькнуло что-то красноватое. Я легла на живот и вытащила из-под кровати знакомый предмет. Малую панду, фигурку размером не больше детской ладони. Эту панду бойфренд Кристины подарил Еве. Проще всего было объяснить находку тем, что моя девочка потеряла фигурку в комнате Ежовой в тот день, когда Ульяна взяла ее с собой. Но вот беда. Я уверена, что после этого панда попадалась мне на глаза. Моя 9-летняя дочь иногда проявляет пугающую меня самостоятельность. Ее идеи бывают неожиданны. Взять хоть змею под крышкой рюкзака. Тогда я смеялась, но сейчас мне не до смеха. Зачем Ева пробиралась в дом погибшей соседки? Я отыскала дочь в детской. Она делала вид, что занимается уроками, и подняла на меня преданный взгляд. Однако я-то знаю, что учительница начнет давать домашние задания не раньше октября. «Книжку можешь не прятать», — усмехнулась я. Ева, слегка покраснев, вытащила из-под тетради иллюстрированный Декамерон. Я с трудом удержала серьезное лицо. На несколько секунд причина, которая привела меня сюда, была вытеснена этим неожиданным выбором внеклассного чтения. Удивительно не то, что Ева схватилась за Боккаччо, а тот факт, что он оказался в семейной библиотеке. «И где ты его взяла?» Ева помялась, ей не хотелось сдавать источник запретного чтения. «Во втором ряду, на верхней полке», — со вздохом призналась она. Иллюстрации не содержали в себе ничего неприличного, и я вернула книгу дочери. Она поймет в ней лишь то, что доступно ей в силу возраста, остальное просочится, как вода сквозь решето. Я положила на стол панду. Мне предстояла задача потруднее, чем цензура ее литературных интересов. Но не успела я задать ни одного вопроса, как Ева схватила игрушку и звонко чмокнула в макушку. «Ура! Я и забыла про нее! Ты забрала ее у бабушки, да? Я сама хотела, но забегалась. Знаешь, столько дел, столько дел! А, нет ни минутки свободной!» В другое время ее уморительная серьезность в подражании взрослым рассмешила бы меня, но я была слишком изумлена тем, что услышала. «Ты сказала, забрала у бабушки?» «Ага, панда жила у нее. У всех есть фигурки, а у бабушки нету. Это ведь неправильно, да?» Она умильно заглядывала мне в глаза, изображая заботливую внучку, но я отмахнулась от ее невинного притворства. «А когда бабушка взяла ее у тебя?» «Не помню», — зевнула Ева. Я присела на корточки и взяла ее за плечи. Постарайся вспомнить. Это важно для меня». Она притихла. «Я многое позволяю своим детям, но оба знают, когда нужно остановиться». «Вчера. Или позавчера. Нет, подожди, раньше. В тот день, когда я крутила колесо для Антона. Я боялась, что панда вывалится, и отдала ее бабушке. А бабушка сунула в карман своего фартука». «Два дня назад. Это было 2 дня назад». Ева взялась показывать младшему брату, как нужно делать гимнастическое колесо. Переворот через голову с опорой на руки. С таким же успехом круг мог бы обучать квадрат катиться. Однако они провели несколько радостных часов на заднем дворе, то и дело шлепаясь в густую траву и хохоча. Значит, Ульяна вышла к ним в своем старом домашнем фартуке с кучей карманов. Этот фартук нафарширован предметами. Она частенько таскает с собой и ножницы, и ножи. Неудивительно, что карманы протерлись. Панда была спрятана в одном из них, а затем покинула укрытие, отправившись изучать подкроватный мир в комнате Гали Ежовой. И это произошло после того, как Ульяна прибиралась в ее доме. «Спасибо, улиточка. Ты мне очень помогла». Я поднялась и поцеловала дочь в лоб. «Мам, а что случилось?» Ева внимательно смотрела на меня снизу вверх. Иногда у нее становится пугающе взрослый взгляд, и невозможно понять, о чем думает моя дочь в такие секунды. Мои родители редко лгали мне, и я стараюсь не обманывать Антона с Евой без необходимости. Но и вешать на них груз наших тягот ни к чему. Я всегда презирала тех взрослых, что используют детей как наперсников. В этих людях нет понимания, но главное, в них нет жалости. А ребенка нужно жалеть не меньше, чем любить. Любовь бывает слепа, жалость всегда зряча. Мы видим своих детей яснее, жалея их. Я нашла панду в доме Гали и переживала, что ты забиралась к ней тайком. Это часть правды, и ее вполне достаточно. «Я бы не стала», — подумав, сказала Ева, и прежде чем я успела восхититься ее деликатностью, добавила. «Там нет ничего интересного». До разговора со свекровью мне нужно было кое-что проверить. Забравшись на табуретку, я вытащила с верхней полки книжного шкафа несколько томов из серии «Библиотека мировой литературы». Девственно свежий, будто вчера из типографии Рабле, которого никто не читал, Ларош-Фуко с неразрезанными страницами. Эти книги давно не нужно добывать или обменивать, но они по старой памяти являются предметом гордости владельцев. За первым рядом солидных писателей чернела дыра, как от вырванного зуба. Отсюда вынули Боккаччо. Справа от дыры я увидела толстый сборник под заманчивым названием «Шедевры эротической литературы». Слева — задрипанную книжонку «Неприкрытый Пушкин». Не без труда вытянув шедевры, я открыла их. У первых 10 страниц были загнуты уголки. Потом Виктор Петрович, очевидно, утомился. На этой полке нашлось 7 книг схожей тематики, в том числе «Камасутра». Между обложкой и титульным листом были вложены чеки. Не знаю, что заставило меня их просмотреть. Вся эта околоэротическая литература была приобретена в августе. Мне бы задуматься. Но в тот момент я еще не понимала, что это означает. На краю сознания шевелилась какая-то мысль, словно забытая овечка в высокой траве. Но остальное стадо бодро скакало туда, где возвышалась над скалами великанская фигура Ульяны, и овечка осталась без внимания. Мне всегда было сложно хитрить. Изобретательность не мой конек. Другой человек на моем месте пошел бы на уловку, чтобы выудить у свекрови ответ, но я, поразмыслив, решила, что этот путь не для меня. Свекровь вязала перед телевизором в гостиной. Вяжет она, как и готовит, с большой любовью и фантазией. Но если кушанье ее вредны и обильны жиром, то вещи, выходящие из ее рук, отличаются вкусом. Юбочки и платья для Евы, свитера для Антона сидят на них идеально. У нее от природы прекрасное чувство цвета. Иногда я жалею, что она не рисует, хотя бы для собственного удовольствия. Увы, с точки зрения свекров, любое занятие, результат которого не имеет практического применения, есть не что иное, как глупая трата времени. Я села в кресло и некоторое время следила за перипетиями расследования пастора Брауна. «Ульяна Степановна, вы заходили позавчера к Ежовой?» Она дернулась и ткнула спицей в подушечку указательного пальца с такой силой, что на коже выступила капелька крови. Ульяна прижала ее к губам. «Зачем это мне к ней заходить?» «Ну, мало ли. Вы прибирались в ее доме, например. Чем не повод?» «Ты на что намекаешь?» «Я не намекаю, Ульяна Степановна. Просто спрашиваю». Я старалась говорить как можно доброжелательнее, чтобы не дать ей повода удариться в обиду и сбежать. Но свекровь не обижалась. Она пыталась скрыть испуг. Со своим прямым вопросом я сразу подошла близко к цели, не дав ей времени собраться с мыслями. Она вспомнила об испытанном оружии — нападении. «А что это ты меня допрашиваешь? Пришла и налетела со своими вопросами, будто я воровка. Я воровка, по-твоему, да? Так ты о матери своего мужа думаешь? И на улице поди трезвонишь чуть свет, люди добрые. Я на сыне воровки женилась?» Вот-вот заблажит, как начинает подпускать Ульяна интонации, гласящей по покойнику плакальщицы, жди спектакля. Но я ведь тоже не первый год играю в эту игру. Сейчас главное не начать заверять, будто я вовсе не считаю ее воровкой. Я уклонилась от брошенного в меня копья и раскрутила прощу с камнем. «Так вы были у Ежовой на днях?» «Не была», — отрезала она. Слишком поспешно, слишком агрессивно. «Что мне у нее делать? Нет, ты мне скажи, что делать-то? Вот ты умная, объясни мне, малограмотный. У тебя образование приличное, а у меня, стыдно сказать, техникум. Значит, кто кому отвечать на вопросы должен?» «А зачем вы к ней приходили, Ульяна Степановна?» С сочувственным любопытством спросила я. «На моей стороне выдержка и красная панда. Я забрала ее из комнаты Евы, и сейчас она прячется под моими ладонями, сложенными на коленях». Свекровь замолчала. Я ничего не могла прочесть в ее прищуренных глазах. Возможно, она просчитывала варианты. «С чего ты взяла вообще, что я там была?» Совсем другим тоном спросила она, деловитым, недовольным, тоном «Где я прокололась?» Я подняла ладонь, открывая панду. «Нашла ее вчера, во время уборки под кроватью Галины». Голос мой был спокоен, взгляд невинен. «Сначала решила, что ее выронила Ева, но Ева говорит, что отдала ее вам». «Врет!» — тотчас вскрикнула Ульяна. Я едва удержалась от смеха. В некоторых отношениях моя свекровь — совершенный ребенок. Первая ее реакция детская, непроизвольная. Обвинить во лжи всех вокруг, авось поверит, и она останется в роли оболганной бедняжки. Ева, конечно, выдумщица и врушка. Но если бы панду и впрямь выронила она, ей бы и в голову не пришло солгать, что она отдала ее бабушке. Нет, Ева сочинила бы в меру безумную историю о том, как ночью к ним через окно забрался неизвестный человек, утащил мешочек с фигурками, а потом пробрался к Ежовой и разбросал там чужие игрушки, чтобы вызвать дух маленькой девочки Гали, который рассказал бы ему тайну своего рождения. И так далее, и тому подобное, громоздя на каждом шагу еще более невероятные объяснения и в конце концов загнав себя в такие дебри, из которых не выберешься. Примечательно, что всю эту ахинею Ева может гнать с искренним видом и, конечно, глубоко обижаться на недоверие. Я видела, что, завравшись, детка моя чувствует себя паршиво. Со временем мы придумали, как вытаскивать ее из того глубокого колодца лжи, в который она сама спускалась по веревке все ниже и ниже. Мы с Ильей подхватывали ее историю, словно она рассказывала ее не взаправду, а делилась замыслом приключенческого фильма. каждый из нас по очереди предлагал продолжение. Призрак явился, но он был очень рассержен и отобрал у вора игрушку, а затем отнес маленьким привидениям, которые живут в трубе, потому что им очень скучно играть одним только дымом. Так мы уходили все дальше и дальше в область сказки, пока не приводили ее к хорошему финалу. К этому моменту Ева уже хихикала. Вскоре можно было опять задать ей вопрос, с которого все начиналось, и на этот раз получить честный ответ. Мы не вытягивали ее из колодца за волосы, а спускались к ней и помогали выбраться, передавая друг другу с рук на руки. Этот выход придумала не я, а мой муж. Выросший мальчик, который в детстве получал оплеухи за любое, даже самое невинное вранье. Ульяна вскинула голову и сообщила: «Я заходила проверить газ». О, это пришло ей в голову только что. Губы сжаты, подбородок выпечен. Попробуй, Татьяна, опровергни. Опровергнуть несложно. Достаточно спросить, с каких пор газовый баллон стоит в спальне. Ведь именно там я нашла панду. Но мне не нужно разоблачать Ульяну. Я убедилась в главном. Она лжет о причинах, которые привели ее в опустевший дом. В ее взгляде за вызовом «накося, выкуси» читается страх. Так и подумала. Я поднялась. Меня беспокоило, не врет ли Ева насчет этой фигурки. Вы же ее знаете. С нее сталось бы тайком прибегать в соседский дом и устраивать там свои игры. Хорошо, что все разъяснилось. Все разъяснилось, с облегчением откликнулась Ульяна. Потолок с глазами спилами сучков, спёртый воздух. Кристина уехала, и я осталась полновластной хозяйкой мансарды. Но на этот раз я не в силах спокойно лежать. Я шагаю вдоль стен, останавливаюсь и снова иду. Я кружусь, будто мотылёк вокруг невидимой лампы. В движении мне спокойнее. Весь август Харламов-старший ходил к соседке в гости, скрываясь ото всех. Я решила, что он пытался задобрить Галину. Тортики и цветы — доступная ему форма взятки. Поверила Вале, твердившей, что Ежова посмеивалась над ним, что она была обижена из-за первых ссор и жаждала, если не мести, то справедливости. Но если посмотреть на всю эту историю беспристрастно, что мы увидим? Бог ты мой! Разумеется, ухаживание. Классический ритуал. Раз в 3-4 дня цветы, конфеты и сладости, и все это на протяжении месяца. Он увивался за Галиной. Поначалу целью его визитов была одна — договориться, задобрить, не дать отобрать свою драгоценную баню. Но постепенно что-то изменилось. Виктор Петрович додумался до идеи затащить ее в постель. Типичный ход мысли для этого мужлана. Или по-настоящему увлекся. Августовские покупки в книжном выдают его с потрохами. Человеку без малого 60, и он вдруг кинулся скупать эротическую литературу. Камасутру штудировал. Только дурак не увидит здесь связи с цветами и тортиками. «Тетя Таня, ты дурак». И ведь всерьез представляла своего свекра, обрывающего листья болиголовы на тихой обочине, подменяющего пакеты. Что за затмение на меня нашло? Как совместила я этот сложный план с характером Харламова-старшего? Подстеречь соседку и зарубить топором, а затем попросить жену отстирать рубашечку от крови — вот поступок в его духе. Я остановилась и села на пол, скрестив ноги по-турецки. Мою беготню чего доброго услышит Илья. Взгляд упал на кольцо. Зеленая бирюза из египетских месторождений. Считается менее ценной, чем голубая, но для меня нет на свете камня прекраснее. В нем 3 желтовато-коричневых вкрапления, похожих на звезды. Мама, папа, я. Я вспомнила, как мне впервые пришла в голову мысль. Если бы мама была здесь, она бы этого не допустила. Антону было 6 месяцев. Я кормила грудью. Малыш будил меня по ночам каждые 3 часа. Я не высыпалась, меня то и дело подташнивало от любой еды. Врачи сказали, что со временем это пройдет. Но все равно была очень счастлива. Родители Ильи души не чаяли в ребенке. Да, его они тоже любили, но совсем не так, как Антона. Еще бы! Продолжатель рода, носитель фамилии. Они ворковали над ним, восхищались его красотой. Антоха был лысый, большеголовый, с маленькими губками, вечно собранными в куриную гуску, и невероятно лопоухий для такого малюсенького существа. Казалось, уши ему достались от какого-то животного, тушканчика или сервала. Я иногда проверяла, не растет ли на них шерсть. Он был ужасно милый, смешной и страшненький. Я иногда начинала хохотать, просто поглядев на него. И вокруг этого-то младенца Харламовы-старшие заходились в пароксизмах восторга. «Второй Тихонов!» — курлыкала свекровь. «Лановой!» — вторил ей супруг. Сначала я полагала, что они шутят. Затем поняла, что он действительно кажется им красавцем. Что ж, это было даже мило и в то же время пугало меня. Это трудно объяснить. Мой ребенок был похож на гоблина, и в том, как они велись вокруг него, точно феи над прекрасной принцессой, мне чудилось что-то нездоровое. «Все девки под ним будут», — удовлетворенно хохотал свекор. Меня коробило. Я выходила в другую комнату. Минут спустя они оба появлялись у меня за спиной, причмокивали, тянулись к малышу. Трогали его, гладили, разворачивали одеяльце. Волосатые пальцы Виктора Петровича ползали по нему, как мухи. «Кожа-то чисто персик!» «А писюн какой, а! Ого-го будет мужик! Наша порода!» Обо мне они в те дни очень заботились. Кутали, присылали какие-то чаи для кормящих матерей, допрашивали Илью о моем сне, о моем настроении, кажется, даже о моем стуле. Ульяна то и дело порывалась осмотреть мою грудь, а не начинается ли мастит. В тот день мы приехали к ним. Антоха спал в своей люльке, но когда его внесли в комнату, проснулся. Лежал, благостно рассматривал нас, надувал щеки. «Тебе ж кормить через полчаса!» — спохватился свекор. Он торжественно поставил передо мной высокий стакан морковного сока. По поверхности сока растекалась блямба подсолнечного масла. «Пей, Татьяна!» «Спасибо, я не хочу. В машине меня мутило, и теперь при виде яркого оранжевого цвета дурнота вновь подкатила к горлу». «Пей давай!» — удивленно сказал Виктор Петрович. «Свежий сок, только выжил. Витамины внучку моему нужны. Ты мой сладкий, ты мой золотой!» Он засюсюкал над Антоном, а затем обернулся ко мне. «Чё сидим? Кого ждем? Давай-давай, понемножечку, поглоточку. Витамины! Ух, куча полезного для моего Антоши, для малышка моего, сахарного пряничка!» «Да не хочу я, Виктор Петрович», — устало сказала я. Он уставился на меня с веселым изумлением. «Да кого волнует, чего ты там хочешь? Пей! Это не для тебя, а для внучка моего!» И я вдруг поняла. Меня не существовало. Меня, живой Тани, с мыслями, чувствами и желаниями не было. Была машина для вскармливания наследника, продолжателя рода. Молокозавод, через который нужно было пропустить полезную смесь. Никто не спрашивает у молокозавода, желает ли он морковного сока. Я впервые столкнулась с тем, как легко меня можно расчеловечить. «Кого волнует, чего ты там хочешь?» Мой взгляд упал на кольцо. У моей мамы были зеленые глаза. Рассердившись, она щурила их, как кошка. Меня охватил гнев, подобного которому я не испытывала никогда. Я швырнула стакан в стену. Взорвались и разлетелись по кафельному полу осколки. Гигантская оранжевая клякса потекла по плитке. Виктор Петрович по бабье ахнул и отскочил. Я подхватила люльку с Антошей, вышла в коридор. Мне навстречу вылетел встревоженный Илья. В зеркале я увидела свое отражение. Бешеные глаза на побелевшем лице, верхняя губа подергивается. «Домой!» — только и смогла выдавить я. Когда я вернулась к себе, я спокойно сказала Илье. «Больше? Никогда. Твои родители могут приезжать к нам в гости, общаться с внуками. Я буду уходить на это время из дома. Но я больше никогда не стану встречаться с твоим отцом». Объяснить Виктору Петровичу, что он в действительности пытался со мной сотворить, было невозможно. Он бы ничего не понял. Я буквально слышал его недоумевающий голос. «А я чё? А я ничего. Я для малыша хотел как лучше. А она распсиховалась чего-то, молоко в голову ударила». Но причина была не в моей усталости, не в том, что я кормила грудью. «Кого волнует, чего ты там хочешь?» На следующее утро муж уехал на работу. Я взяла такси и в обнимку с ребенком заявилась к своему шефу. Не к подругам, не к отцу, а к холостому, бездетному Назару Ковальчуку. И самым позорным образом разрыдалась у него на кухне, да и коты. Твердила, что это невозможно. Я не смогу жить со своим мужем. Будут вечные ссоры, сплошное мучение и мне, и ему. Потому что я ненавижу его родителей. Они не то что ненавидят меня, просто я для них корм, не слишком питательная жратва. И я устала стоять, растопырившись, как тот моряк в пасти морского чудовища, чтобы не дать им себя проживать. Они постоянно повторяют: «Здесь ваш дом», а я не хочу, чтобы мой дом был там. Я хочу только один, свой собственный. Когда я немного успокоилась, прошло довольно много времени. Ковальчук поправил очки и строго сказал: «Татьяна, дай время мужу и себе. Некоторые вещи можно потерять только один раз. Так что не разбрасывайся мужьями». И так это забавно прозвучало, что я засмеялась. Месяц спустя Виктор Петрович приехал просить прощения. Он проговорил все положенные слова, которым научили его жена и сын. Он каялся и был похож на несчастного старого пса, которого наказал хозяин, а он не понимает за что. Он багровел, топтался на месте, давал петуха, и вся эта сцена была до того неловко и унизительно для нас обоих, что я торопливо сказала, что все в порядке, пожалуйста, не будем больше об этом говорить. И больше мы об этом не говорили. Вот какого человека я заподозрила в убийстве Гали Ежовой. Харламов-старший — пошлый дурак. Он ходит простыми путями. С него сталось бы запихать болиголов в глотку несчастной Ежовой, но только не подстроить все так, чтобы она сама же себя и отравила. Красная панда. Я полагала, что никто не знает о шалостях Виктора Петровича. Но мой тесть не сумел даже Декамерон спрятать от 9-летней девочки. Вряд ли он способен утаить начавшийся романчик от своей жены. Ульяна приходила в дом покойницы. Она лгала и изворачивалась, пытаясь объяснить свое появление. Кому проще, чем ей, приготовить травяную смесь? Она в любой момент могла подменить ее. За окном послышался шум машины. Вернулась Кристина. Ульяна вышла на крыльцо встретить дочь. До меня донеслись голоса. «Надо уходить». Но я приникла к стеклу, наблюдая за ними. Следом за Ульяной на крыльце показался супруг. Она свела его за собой по ступенькам, придерживая не за руку, за болтающийся рукав. Если бы можно было вложить в рот Виктору Петровичу дела, богом клянусь, ходить ему взнузданным. Даже вообразить страшно ярость Ульяны, когда она узнала о его измене. Цыган, уводивших из стойла коня, били насмерть. Так она и поступила. А заодно проучила своего загулявшего рысака. Сцена с куском пирога, поднятым с пола, открылась мне с другой стороны. Ульяна из-под тишка наблюдала, что делает ее муж. Она могла остановить его в любую секунду, но тянула время. Выживет, не выживет, спасут, не спасут. Зная свекровь, думаю, она насладилась своей ролью сполна. Перерезать ли ниточку, подобно Мойре, или оставить предателя в живых? «Оставить, но пусть помучается», — решила она. «Это будет справедливо. Его страдания, как расплата за ее собственные, искупление греха. Скажи спасибо, что не кровью». Трое Харламовых обнимались внизу. Из-за угла дома показался Илья, с улыбкой обратился к Кристине. «Как я скажу ему, что его мать убийца? Человек, бросающийся такими обвинениями, не смеет быть голословным. Но все, что у меня есть, — это красная панда». Как-то в детстве, когда мне было лет 5, я бегала по огороду и ловила лягушат. Юные лягушата миленькие, как леденцы. Их длинные пальчики и аккуратные носики приводили меня в восторг, а задние лапки... Лягушонок выстреливал коленкой назад, и нога растягивалась в пятеро, а малютка взлетал в воздух, как воланчик по длинной дуге. Шмяк, и вот уже сидит на земле. От избытка чувств я целовала каждого лягушонка в липкую макушку. Те, кого я пыталась чмокнуть в нос, принимались так отчаянно вырываться, что меня охватывала жалость. Для принца сойдет любой поцелуй. Чмок, чмок, чмок. Когда на огороде появилась бабушка, вокруг меня собралась дюжина ложных принцев, слегка ошеломленных, свалившейся на них с небес любовью. «Танюша, иди-ка сюда». Она села на ступеньки старой бани и заставила меня опуститься рядом. «Ты хочешь, чтобы лягушка превратилась в юношу?» Я закивала. «Все этого хотят. Принц как таковой меня не слишком интересовал. Интересы семьи требовали, чтобы я осталась с бабушкой и дедушкой, а не с каким-то воображалой из дворца. К тому же наверняка похожа на соседского Андрея, тонкого длинного ломаку с волосами до плеч». Преображение крошечного серо-зеленого лягушонка в человека — вот что я мечтала увидеть своими глазами. Моим любимым мультфильмом была «Золушка», и я помнила, как превращались ушастые мышата. Сначала из них получились такие же маленькие кони, изумленно светящиеся в темноте, а затем они разбухли и обросли роскошными гривами. Превращение ящериц в кучеров мне уловить не удалось ни разу, все происходило слишком быстро. Ну уж лягушонка-то я выпускать из виду не собиралась. Бабушка протянула мне платок. «Вытри, губы в земле». Я пожала плечами, за все нужно расплачиваться. «Вот что меня беспокоит, Танюша», — начала бабушка. «Ты слышала о жабьей королеве?» «Нет». «Это старая жаба. Она сидит на дубовом пне в зеленой трясине. Вокруг только елки да ведьмины круги. У нее на голове корона, потому что королева 1000 лет правит лягушачьим царством». Я завороженно слушала, представляя себе эту картину. Под елями царит чернота. Сквозь покрывало опавших игл не пробиться ни цветочку, ни травинки. Видны только ведьмины круги, кольца из мухоморов. Ночами грибы водят хороводы, изгибаясь на бледных ножках, а с первым утренним лучом застывают недвижно. У жабы плоская бурая голова и глаза, как у козы. На морщинистой груди ожерелье из дохлых комариков. Желтыми козьими глазами оглядывает она своих подданных, и если открывает пасть, из нее вылетает рой сине-зеленых мух. Мухи пляшут в воздухе, складываются в слова. Так подданные понимают, что приказывает им королева. А кваканье ее не слышал никто. На кого жаба квакнет, из того сразу дух вон. «У жабы есть любимчик», — продолжала бабушка. ее маленький сынок. Он выглядит как обыкновенный лягушонок, но если его поцелует девочка, то не он превратится в принца, а она в лягушку, потому что на нем лежит заклятие его матери, и девочка-лягушка навсегда останется жить в болоте. Королева будет держать ее при себе и кормить комарами. А потом сынок ее вырастет, станет лягушачьим королем, а девочка будет служить ему и его жабе матери и больше никогда не увидит солнца. Вот так-то. Я ни на миг не подвергла сомнению бабушкины слова. Раз есть лягушки, превращающиеся в принцев, значит, могут быть и девочки, превращающиеся в лягушек. Что мне приключения Алисы, упавшей в кроличью нору? Девочка, ты не в Англии. Наша кроличья нора — это жабье царство с мухоморами и ряской. Я оглядела лягушат с ужасом. Теперь в каждом мне виделся коварный жабий сынок. Не дождетесь. Я буду ужинать бабушкиной пшенной кашей с тыквой, а не сырыми мухами в вашем проклятущем болоте. Я убежала домой, радуясь, что избежала злой участи. Но вот я прячусь в чужой мансарде, прижимаюсь носом к стеклу. Девочка, которая всегда слушалась старших. И почему тогда мне чудится, что вокруг стоит гнилой запах болотной трясины?